Глава 41. Он пополнил сенат, к старым патрициям прибавил новых, увеличил число преторов, эдилов, квесторов и даже младших должностных лиц. Примечание. Число сенаторов Цезарь довел до 900, преторов до 14 вместо 5, квесторов до 40 вместо 20, эдилов до 4 вместо 2. Те, кто был лишен звания цензорами или осужден по суду за подкуп, он восстановил в правах. Выборы он поделил с народом. За исключением соискателей консульства, половина кандидатов избиралась по желанию народа, половина по назначению Цезаря. Назначал он их в коротких записках, рассылаемых по трибам. «Диктатор Цезарь, такой-то трибе. Предлагаю вашему вниманию такого-то, дабы он по вашему выбору получил искомое им звание». Он допустил должностям и сыновей тех, кто был казнен во время проскрипций. В суде он оставил только две судейские декурии — сенаторскую и всадническую. Третью декурию эрарных трибунов он упразднил. Примечание. Три судейские декурии были введены Гаем Гракхом, упразднены Суллой и восстановлены Помпеем и Крассом. Эрарные трибуны — богатые плебеи, прослойка между всадничеством и плебсом. Перепись граждан он произвел не в обычном месте и необычным порядком, а по кварталам и через домовладельцев, и число получавших хлеб из казны сократил с 320 тысяч до 150 тысяч. Примечание. Перепись обычно производилась на Марсовом поле цензором и общественными писцами. А чтобы при обновлении списков не могли возникнуть новые беспорядки, он постановил, чтобы каждый год претор по жребию замещал умерших получателей новыми из числа не попавших в списки.